После Парижа они встретились в Брюсселе в 1847 году. Маркс и Энгельс тогда создавали первую пролетарскую партию, перековывая «Союз справедливых», находившийся до этого под влиянием Вейтлинга, Прудона и Грюна, в «Союз коммунистов». Бакунин видел в этом суету-сует вместо настоящего революционного дела и к идеям научного коммунизма вообще относился подозрительно. Его неприязнь к Марксу росла. На предложение примкнуть к Союзу коммунистов он отвечал отказом. В октябре 1847 года сообщал в одном из писем с недоброй насмешкой: «Маркс занимается здесь тем же самым суетным делом, что и раньше, портит работников, делая из них резонеров. То же самое теоретическое сумасшествие и неудовлетворенное, недовольное собой самодовольствование». Анненков. Литературные воспоминания. Страница 318. Это характерно для Бакунина. Если он и признавал коммунизм, то как стихийное движение масс, которое всякие теории, доктрины только сковывают. Еще в 1843 году он писал: «Коммунизм исходит не из теории, а из практического инстинкта, из народного инстинкта, а последний никогда не ошибается». Бакунин. Собрание сочинений. Том 3. Страница 230. К Бакунину в полной мере может быть отнесена гневная тирада Маркса, обращенная к Вейтлингу: «Возбуждать население, не давая ему никаких твердых, продуманных оснований для деятельности, значило просто обманывать его. Обращаться к работнику без строго научной идеи и положительного учения равносильно с пустой и бесчестной игрой в проповедника, при которой, с одной стороны, полагается вдохновенный пророк, а с другой допускаются только ослы, слушающие его, разинув рот». Анненков. Литературные воспоминания. Страница 303. Многое сближало Бакунина с Прудоном, отцом анархизма. Тут было взаимное влияние. Прудон часами внимал проповедям Бакунина о гегелевской диалектике. Бакунин восторгался дерзким экстремизмом Прудона, который шокировал обывателей и который был так сродни его собственному экстремизму. Однако, в отличие от Вейтлинга и Прудона, которые были разрушителями скрижалей старого мира только на бумаге, Бакунин страстно и нетерпеливо жаждал осуществить это немедленно, на деле. Он был охвачен революционной чесоткой. Бесконечные умствования насчет революции и коммунизма ему набили оскомину. Он захандрил. Но тут как раз пробил и звездный час для Бакунина. Началась февральская революция в Париже, которая перекинулась затем на все государства Центральной Европы. Конечно же, с первых дней революции он мчится в Париж. Он на баррикадах, среди восставших, днюет и ночует в казармах гвардейцев отважного Косидьера. Проповедует уравнительный коммунизм и непрерывную революцию до избиения последнего врага. Бакунин вспоминал об этом времени духовного пьянства как о лучшей поре жизни. «Я вставал в 5, в 4 часа поутру, а ложился в 2, был целый день на ногах, участвовал решительно во всех собраниях, сходбищах, клубах, процессиях, прогулках, демонстрациях, одним словом, втягивал в себя всеми чувствами, всеми порами упоительную революционную атмосферу. Это был пир без начала и без конца». Материалы для биографии Бакунина. Том 1. Страницы 130-131. Еще в канун революции большой насмешник Герцен окрестил Бакунина «старой Жанной д'Арк». К этому он прибавил, что Бакунин к тому же и девственница, но только антиорлеанистская –